Метаморф 2. Красный Робинзон. Пролог. Каменистый пейзаж лакуны, открывшийся на мгновение изумленным взором вошедших в кабинет людей, пошел легкой рябью. Юнец, ради которого бросили свои дела важные шишки различных ведомств, даже товарищи из Москвы, нагрянувшие для оценки боеспособности города, решили с ним лично познакомиться, вскинул, как игрушечный, огромный молот и звонко крикнул: «Не поминайте лихом, если выживу, считайте меня коммунистом». А затем стремительно тающая рябь закружилась, как вода в унитазе, булькнула и исчезла, всосав в себя только что обретенного избранного и его волка. Мгновение тишины, повисшей в комнате, явно затянулось. Кирилл Витальдович, правда, не имел ничего против. Он активно думал, как же будет разруливать текущую ситуацию, и хорошо бы умудриться сделать это с прибытком, или хотя бы без серьезных потерь. Кинув быстрый взгляд на своего непосредственного начальника, товарищ Ворон мысленно застонал. Этот холерик сейчас начнет орать: «Не ходи и к гадалке». И ладно, если бы он просто выплеснул свой пролетарский гнев, а ведь может, от избытка чувств, сболтнуть то, чего говорить при собравшейся в кабинете публике вовсе нежелательно. Так, что мы имеем? В ушах отчетливо звучали недавние наставления председателя горисполкома: «Делай, что хочешь, кишки наружу выверни, но этот избранный должен быть наш, наш, понимаешь? В городе нужно крепить влияние истинных коммунистов, а не потворствовать укреплению кланов. Канис этот, тот еще волчара, обработает мальчишку за здорово живешь. Родственность магии, это тебе не хухры-мухры. А ведь парня к нам внучка этого хмыря Иллария привела, ежели они уже спелись». Ворон вздохнул, вспомнив сморщенный палец, которым начальник потрясал перед его носом. Ну, время на дальнейшее сближение избранного с канисами он предотвратил, да и вообще с кем бы то ни было. Теперь только разрулить сложившийся инцидент, и можно будет думать, что делать дальше. Переговорщик понял, что дольше затягивать нельзя, и посмотрел на бешено хватающего ртом воздух Савелия Евграфовича. О, есть контакт. Председатель горисполкома почувствовал направленный него взгляд подчиненного, и его наконец-то прорвало. «Это что, куда?» – просипел городской глава, и от его резкого голоса сделалось неуютно даже товарищам из Москвы. Только Илларий Яковлевич Канис довольно усмехнулся, но сделал это лишь краешком губ, после чего многозначительно посмотрел на своего волка. Огромный зверь явно ответил хозяину, состроив мордой выражение, напоминающее ехидную гримасу. «Что здесь происходит, я вас спрашиваю», – рявкнул Савелий Евграфович, переходя на более осмысленную речь. Сорвавшийся к фальцету крик заставил членов делегации болезненно морщиться. Кирилл Витальдович не единожды отмечал, что голос его начальника в такие моменты до жути напоминает бармашину и может выступать неплохим средством дезориентации собеседника. И сейчас этим эффектом стоило воспользоваться. Самому товарищу председателю в таком состоянии что-либо объяснять – гиблое дело, но это можно будет сделать и позже. Сейчас главное разобраться с остальными товарищами и господами. Тут имеет место быть повышенный энтузиазм молодого поколения комсомольцев. Ворон начал тихо и спокойно. Я бы даже сказал, настоящий революционный огонь в груди, а еще нестерпимая жажда внести свой вклад в общее дело. Собравшиеся в недоумении скосили взгляд сговорившего к месту исчезновения, словно пытаясь разглядеть этот самый огонь. Сначала все было штатно. Мягкий разговор, чай, сушки, легкое прощупывание политических взглядов. Но стоило коснуться темы обстановки в городе и его гражданской позиции, Кирилл Витальдович неопределенно махнул в сторону места недавнего перехода. Парень сразу решил на деле доказать преданность трудовому народу, отправившись собственноручно бить террасов на чужой территории, то бишь в лакуне. Пока собравшиеся переваривали полученную информацию, Анна готова была схватиться за голову. Куда этого остолопа черти понесли, зачем он же не выглядел при общении форменным идиотом? И главное, что я скажу Вике, она меня убьет, убьет точно, это залет. Думал старат один командующего войсками Красной Армии округа товарищ Добейко, штатская обезьяна. Этим гражданским шпакам ничего доверить нельзя, чай, сушки, блин. Как можно было разговорчиками довести ситуацию до подобного? Что в Москве докладывать будем? Думал один командированный, глядя в глаза другому. За потерю избранного можно и партбилета лишиться. Придумаем что-нибудь. Вот, второй кивнул на главу с заместителем, перевести стрелки всегда на кого найдется. Да и предыдущего избранного мы приняли по всем правилам, так что прорвемся. Акпушник, товарищ Красный, молча щурил глаз, точно целился. Так, граждане товарищи. Мужчина уже предвидел предстоящий ему и его людям фронт работ. Данная ситуация чем дальше, тем больше начинала попахивать фарсом, и во всем этом нужно было тщательно разобраться. Секретарь и помощник председателя горисполкома внимательно рассматривали потолок и старались ни о чем не думать, ожидая, пока минует буря. А Савелий Евграфович клокотал, шипел и еле сдерживался, чтобы не перейти на матерное наречие. А он точно не бешеный, в глазах огромного волка, обращенных к градоначальнику, читались здоровые опасения. Проследив за каплями слюны, что приземлялись в опасной близости от его лап, он сделал шажок в сторону и продолжил. «Илларий, держался бы ты от этого человека подальше. Так, на всякий случай». Канис на такой пассаж ухмыльнулся в усы. «Для нас он пока безвреден. А вот подчиненному сейчас достанется. Не покусает, так заплюет. Да и не чиновники с их бесами нас сейчас должны волновать». А между тем Ворон, которому все-таки приходилось реагировать на крики начальника, продолжил. Да не было никаких опасных или провокационных вопросов, и давления никакого на избранного оказано не было. Простой разговор о пролетарской сознательности и гражданском долге, для первичного определения политических и общественных взглядов. Кто же мог предположить, что парень такой пламенный борец, вторец, он же избранный, а они все с прибамбахом, это всем известно. Вновь взорвался председатель, подскочив к подчиненному с прытью, удивительной для его возраста и должности, брызжа слюной, он обрушил на заместителя град столь отборной матерщины, что старат заслушался и рефлекторно вытянулся во фрунт. «Эва, хорош», — подумал он, — «такое и на плацу не часто услышишь. Может, Савелий и не безнадежен. Ворон же, трусимый своим шефом мысленно и словесно, только довольно потирал ручки. Пока Евграфыч разорялся, никто другой с неудобными вопросами к нему приставать не сможет, а то уж больно прищуренный взгляд чекиста настораживал. Ну вот, накаркал. КХМ, подал голос товарищ Красный, Савелий Евграфович, а вы не думаете, что тут имеет место быть заранее спланированная диверсия или саботаж? Кирилл Витальдович заметно напрягся. Председатель горисполкома подавился начатым словом. Секретарь и помощник сделали вид, что не знакомы с заместителем. Старат изумленно присвистнул. Москвичи заинтересованно молчали, только канисы, синхронно скрестив руки на груди, неодобрительно посмотрели на особиста, а глава рода даже головой покачал. Уж больно ему не нравились такие выкручивания рук и политические маневры, направленные на получение более выигрышной позиции при дальнейшем ведении дел. Слишком грязно и топорно, хотя ожидать профессионализма от нынешних службистов особо не приходится. Чтобы погасить легкую вспышку недовольства, мужчина зарылся рукой в загривок своему хвостатому другу. Волк, кстати, наоборот, смотрел на разворачивающуюся картину с большим интересом и подумывал, не занять ли ему диван для получения большего удовольствия от шоу этих двуногих. Ворон заморгал. Да как же, да я же, мастер манипуляции, филигранно дозировал испуг в голосе и делал вид, что осекся, панически подбирая слова. Все-таки играть в подобные игры, в отличие от большинства собравшихся, не считая главы канисов, он умел гораздо профессиональнее. Сказывался многолетний опыт юридической работы, а после – активной подпольной деятельности. «Водает», – восхищенно подумал Илларий Яковлевич. «Не дай боги меня назначат новым заместителем». Запаниковали секретарь и помощник председателя. «Свалить все на заместителя – не худший вариант», – переглянулись товарищи из Москвы. «В Либзам», – подумал Добейко. «Бедный», – сочувственно вздохнула Анна. Хотя эта порода не тонет. И тут мысли девушки начали разбегаться в стороны, как блохи у волка. Вася, придурок, подставил, всех подставил, нас же теперь под опросом затаскают. И ладно я, но Вика, при любом удобном случае ее отца тряхнуть пытаются. Товарищ Красный же бодро продолжал. В то время как наша страна борется за повышение культурного, профессионального и энергетического уровня каждого гражданина, когда Комитет Пламенного Сердца призывает под свои знамена всех наиболее способных магов, когда избранные, особенно из рядов пролетариата, ценятся на вес золота, происходит такой вопиющий случай. И Савелий Евграфович задал совершенно справедливый вопрос. Что это? Услышав свое имя, председатель нервно икнул. Акт самопожертвования или дезертирства, подстрекательства, халатность или преступное головотяпство. А вот это вы, товарищ, зря. Точнее, большое вам спасибо. Теперь фокус внимания Савелия Евграфовича полностью ваш. Сейчас вместо распекания шеф меня до победного защищать будет. А учитывая его связи, Ворон готов был внутренне улыбнуться, хоть и сохранил внешний вид наполовину зашуганный, наполовину оскорбленный. Попрошу голословными обвинениями не разбрасываться. В таких ситуациях нужно разбираться самым тщательным образом, а не показывать всем причастным и непричастным свой непрофессионализм. Председатель горисполкома резко переключился с режима разгневанный начальник на функцию революционного лидера, в вотчину которого попытались забраться грязными лапами всякие-всякие. Короче, я в своих кадрах уверен, предателей среди нас нет, и я убежден, что если произошла какая-то накладка, то этому есть разумное объяснение. Так что же ты раньше-то тогда так разорялся? Вопрос отчетливо читался сразу в нескольких взглядах. Вот только подобные намеки начальник города решил традиционно проигнорировать. Разберемся, товарищи, во всем обязательно разберемся. Но ваши слова мной к сведению приняты. Пошел на небольшую уступку Акпушник, но тут же продолжил. Однако, сами понимаете, избранные находятся на особом счету. Так что пропажа или гибель любого из них – серьезная потеря для нашего государства, и причины такого вопиющего инцидента изучатся самым пристальным образом, после чего будут сделаны соответствующие выводы. Савелий Евграфович недовольно поморщился, но обострять ситуацию не стал. Кирилл Витальдович незаметно выдохнул, пока пронесло, но скоро, похоже, придется по-настоящему серьезно поработать. Мало ли чем и зачем Акпу решил надавить на меня или на шефа, так их, бездари, злорадно подумал Добейко, не иначе как имевший личные счеты к горисполкому. Канис выглядел невозмутимым. «Товарищ Красный, хочу сообщить, что командование округа неоднократно рекомендовало передать работу с избранными под начало военных», — подал голос Старат, глядя на горисполкомовских с превосходством. «Товарищ Петровский лично предупреждал, что штатским ведомствам такая задача не по плечу, зато товарищу Петровскому все по плечу», — съехидничал Канис. Дрессировка мишек ему особенно удается. Анна прыснула в кулачок, волки же, отражая истинную реакцию хозяев, демонстрировавших олимпийское спокойствие, захихикали, по-другому этот звук не назовешь, уткнувшись мордами в лапы, и громко забили хвостами по полу. Добейко позеленел, глянув на Канисов с застарелой ненавистью, и рефлекторно потянулся к кобуре. Красный моргнул, сбившись с мысли, а у них тут весело, переглянулись москвичи, понимая, тем не менее, что дело пахнет керосином, товарищи. Один из них вскинул руку в примиряющем жесте. Давайте не будем пороть горячку. Сейчас наша задача не столько понять, что произошло, хоть это и, безусловно, важно, сколько выяснить судьбу избранного и решить, что делать дальше. Сей спич переводился как ситуация АПА, и нужно из нее выбираться. Будем анализировать факты и разбираться с ситуацией, каждый на своих местах. Намеренно педалировав последнюю фразу, столичный выразительно посмотрел на Красного. «Товарищ Ворон, второй делегированный подошел к заместителю и взял его под локоток. Мы сюда шли лично познакомиться с...» Мужчина мельком глянул себе в документы, Николаевым Василием Степановичем. «Но раз уж сейчас он, надеюсь, временно отсутствует, доложите, что мы уже о нем знаем». Кирилл Витальдович подобрался, а уши всех присутствовавших, включая волков, моментально взметнулись к макушкам, приняв положение боевой готовности. Приосанившийся заместитель, выражая глазами безмерную благодарность всем, кто помог ему спастись от ужасного Красного, начал четко, словно читая по написанному, пересказывать биографию Васи, его характеристику с места работы и рассказы о событиях последних дней, непосредственным участником которых был парнишка, услышанный из первых уст. Собственно, рассказал все, что сумели узнать от Василия за последний час, а также все, что успели на него нарыть за это же время, а собрали за такой короткий срок на удивление немало. Собравшиеся ловили каждое слово Ворона, следя за рассказчиком, как коты за дразнилкой. Разрядившаяся была атмосфера снова стала напряженной, уж очень перспективный вырисовывался портрет этого юнца, да и скачок в силе после обретения фамильяра был слишком разительным. «Зараза!» — скрипел зубами Старат Добейко. «Такую боевую единицу прали. Да вам после этого не избранных вербовать, а нужники зубными щетками чистить. Что же ты за фрукт, Вася?» — размышлял председатель горисполкома. «Псих? Гений? Шут? Если шут, то очень опасный. А твой фамильяр? Его способности кажутся очень многообещающими, а парнишка-то с чувством юмора, усмехался Канис, как ловко от клятвы отмазался, и никто в его преданности советам не сомневается, и все обсуждают совсем иное. А сыскарь, слабак, думал Себастьян, не суйся в волки, коли хвост тёлкин, как думаешь, споемся. Продолжил Илларий Яковлевич беззвучный диалог со своим питомцем. У него был волк, мы – волки. А волк волка не съест, откликнулся тот, хотя, что-то не так, встревожился Канис. Не все, волк, что на луну завыло, фыркнул зверь и потер лапой нос. Нужно будет, как тут закончу, отправиться к яйцеголовым. Может быть, они смогут выяснить, что там с парнем. Недобро щурился товарищ Красный, и если тот жив и вернется, я ему такой допрос с пристрастием устрою. Террас меня раздери, а этот засранец умеет играть словами. Восхищалась Анна. Выслушанная ею сейчас история и то, что Василий рассказывал им вчера вечером. Вроде факты те же, но вот их подача. Вчера она слушала историю про умного и находчивого парня, а сегодня услышала сказку про лихого и удачливого недотепу, финалом которой был бесстрашный, идиотский, прыжок героя навстречу приключениям. Эх, Вика, Вика, кого ж ты к нам в дом привела? Хотя, паренек явно интересный, да и симпатичный в придачу. А это его магия. Жалко будет, если сгинет в лакуне. И словно в ответ на ее мысли прозвучал вопрос столичного гостя, заставивший всех остановить поток умствования и затаить дыхание. И что, как вы думаете, товарищ Ворон, у Василия Степановича и впрямь есть реальные шансы выжить в лакуне и присоединиться к нам в случае прорыва? Безусловно, уверенно отрапортовал окончательно успокоившийся Кирилл Витальдович. Москвич оглушительно звонко хлопнул в ладоши и радостно потер руки. Так и запишем в отчете, так и запишем. Один старат, сокращение от старший адъютант, а дожившие до наших дней старпом и стармех означают старший помощник и старший механик соответственно. Глава 1. Сцена, в своем комизме способная соперничать с финалом «Ревизора», была последним, что я увидел в городе. Рябь между мирами еще не успела рассеяться, а в лицо мне уже шарахнул странный жаркий ветер, несущий тучи пыли. В ту же секунду Элукард, дуэтом с моей интуицией, рявкнул диким голосом. «Бежим!» И мы ломанулись, что есть силы. Дрожь почвы под ногами, что в первые мгновения своего пребывания в лакуне я принял за остаточные ощущения после перемещения, оказалось вызвано топотом ног, лап и копыт целого стада разнообразных террасов, оказавшихся поблизости и рванувших в мою сторону. Дружок, грозно оскалив клыки, но при этом прижав уши, ринулся вслед за мной. Я же на ходу перестраивал облик на боевой. Тело покрывалось чешуей и начинало бугриться мышцами, хвост резво прорезал дырку в штанах. Но самое главное, преобразовались ноги. В следующий миг я лишился ботинок, зато ощутимо прибавил в скорости. Только толпа монстров не отставала, рыча, завывая и лязгая зубищами. Буквально через минуту мы оказались в самой гуще этой разношерстной своры, которая, впрочем, настигнув меня, не думала останавливаться. В какой-то момент я даже заподозрил, что бегут они не за мной, а от какого-то неведомого преследователя, способного заглотить эту ораву одним махом, не дожидаясь даже, когда ему пожелают приятного аппетита. Что, впрочем, никоим образом не могло меня не успокоить, не облегчить моего положения. Бросив мимолетный взгляд за спину, я не увидел никого чрезмерно большого или страшного. Правда, бежали мы по холмам и зарослям кустарника, так что угроза вполне могла скрываться в складках местности. Покинуть ревущее стадо не представлялось возможным. Ближайшие ко мне монстры нет-нет, да пытались общипнуть от меня кусочек, насадить на рога или еще как повредить мою драгоценную тушку. При этом мне пришлось мчаться в общем потоке, резво перепрыгивая булыжники и полурастоптанные кусты, ощерившиеся сломанными ветками, дико размахивая во все стороны хвостом и изредка отвешивая искрящимся молотом оплеухи самым настырным. Ох-ох-ох, костюмчику сейчас придет окончательный и бесповоротный трындец, а магазинов готовой одежды в лакуне, я думаю, не сыщешь. Полюбоваться пейзажем в такой обстановке мне, естественно, не удалось, а вот оценить окружение, вполне. Террасы, составлявшие стадо, не принадлежали к одному виду. Тут были существа, напоминавшие страусов с массивными острыми клювами и огромными когтями на ногах, велоцирапторы-переростки с явно бронированными перьями, клыкастые антилопы и очешуевшие волкообразные твари, Какие-то скоростные ящеры с гребнями на холке и вдоль спины. Радовало одно. Все они были не особо крупными и не слишком сильными, не выше второго середины третьего ранга. Однако количество их удручало. «Все, больше не могу», – простонал в моей голове голос Алукарда. И рассеянные до этого момента взгляды окружавших меня представителей местной фауны разом сфокусировались на вашем покорном слуге. «Террасы со всех ближайших пастбищ сбежались», – пояснил партнер. «Ты для них светишься, как ясно солнышко. Прямо сейчас, кстати, светишься. А почему же они не набросились на меня сразу?» – спросил я, полоснув когтями по клюву опасно приблизившегося страуса. Хищный птиц полетел вверх тормашками, сбив с ног пару себе подобных и прихлопнув в падении своей тушкой озверевшую антилопу. «Потому что я прикрывал твое ментальное излучение, сделав тебя для них в этом плане почти неинтересным», – ответил Алукард. «То есть в первые мгновения твоего появления в лакуне они тебя учуяли, а потом сразу потеряли. Террасы продолжали ощущать твою близость, но не понимали, что ты – это ты. Имей в виду, делать это извне сложновато и долго не получается. Я и так держал, сколько мог», – утер виртуальный пот парящий над плечом пучок щупалец. «Что ж ты сразу не сказал?» – воскликнул я, лавируя меж мчащихся зверюк и раздавая тычки направо и налево. «Я бы замедлился, они бы мимо пробежали. Мы бы выиграли время для маневра. Хм, не подумал», – одноглазый колобок, зависший над полем брани, почесал свою тыкву одним из щупалец. Впрочем, в этом не было особого смысла. Укрытий поблизости нет, а террасы вернулись бы сразу, как только я снял бы защиту. Зато я бы успел бы раздеться и принять более боевую форму. Прорычал я в ответ, отмечая каждое слово взмахом молота, расшвыривая нападавших аки былинный богатырь. Алукард при этом тоже не филонил, активно помогая мне орудовать хвостом, что мелькало из стороны в сторону, разя неприятелей, словно смертоносный стилет. Дружок тоже вносил свою лепту в сражение, догрызая и додушивая подранков и перехватывая все новых и новых террасов, что, словно ополоумевшие, кидались на меня. Метаморф, кстати, тоже отрастил себе клинок на хвосте и сейчас, по мере возможностей, старался пускать его в дело. И вроде бы, кровь льется рекой, а противники не блещут интеллектом, толпятся и активно мешаются друг у друга под ногами. Самое то для сбора зипунов, вот только, несмотря на насыщенную питательную среду, силы мои постепенно начали иссякать, а вот поток террасов, нет, ух-ха-ха. Я, конечно, не рассчитывал на то, что меня встретит хлебом солью, но все же надеялся, что кровавая мясорубка начнется не сразу же по прибытию, и у меня будет время на то, чтобы оглядеться. «Алукард, их слишком много», — взвыл я, «или давай, отдыхай быстрее и восстанавливай защиту, или говори, что мне делать, чтобы смыться отсюда». «Ну, способов скрыть свою ментальную энергию множество, вот только фиг их применишь в пылу сражения», — ударился тот в размышления, не забывая при этом орудовать моим хвостом. «Их суть в целом в том, чтобы сократить, а еще лучше, прекратить всплески и выбросы ментальной энергии в мир. То есть, я схватил за горло очередного страуса и врезал им парочки ящеров так, что острые когти на лапах первого в хлам разодрали бронированную грудину вторых. Давай по-человечески, что я должен делать, конкретно?» В двух словах, напряженно хмыкнул мой колобок. «Не думать, не бояться, не беситься, закрыть эмоции. Блеск!» – воскликнул я, продолжая орудовать страусом как косой. «А ничего попроще нет?» «Нет», — надулся Алукард. «Сложнее есть, а проще, увы. Зная по опыту медитации из прошлой жизни, насколько трудно бывает добиться чистого разума, то есть отсутствия мыслей в голове, я разочарованно швырнул дохлого страуса в клыкастую тварь, отдаленно напоминающую кабана. Тварь рефлекторно вцепилась в тушу и начала ее терзать, как тузик грелку. К моему удивлению, к ней присоединился еще с десяток террасов. Аво!» Оживился Алукард, «ты выплеснул часть своей ментальной энергии на другой объект. Это как раз один из способов сокрытия. Талантливо, но второй раз может не получиться. Давай, расслабляйся и останавливай поток мыслей. Легко сказать, это же словно задачка из детства. Не думай о белой обезьяне, только сложнее. Чем больше ты стараешься, тем хуже получается. Вот только вместо детишек вокруг, рычащая и воющая оскаленная толпа неимоверных тварей, будто сошедших с картин Басха. Хорошо еще, что никто из них магию в ход не пускает, не владеет, видимо, жаждущая моей крови и плоти. Бой требует от меня максимальной концентрации. И как тут не думать? Краем глаза замечаю, как какой-то велоцираптор выбрал целью дружка и, свалив его на землю прицельным ударом хвоста, принялся вспарывать живот моего питомца своими кинжальными когтями. Врешь, не возьмешь. В неимоверном прыжке подлетаю к агрессору, впиваюсь пальцами в его длинный хвост и начинаю вертеться вокруг своей оси, орудуя при этом ящером, словно дубиной, и отмахиваясь им от прочих наседающих на нас гадов. Тварь яростно щелкает челюстями, ревет и пытается извиваться, но центробежная сила делает свое дело. Первый оборот, второй, третий. Мир кружится перед глазами, и, как ни странно, это успокаивает. Вращение размазывает окружающую меня неразбериху, превращая ее в мутно-серую полосу. Дыхание становится ровнее, звуки – тише. Пульс подстраивается под ритмичные вопли велоцираптора. Вскоре их я практически перестаю слышать, или просто чудище сдохло, остается лишь свист воздуха, рассекаемого его растопыренными конечностями. Алукард тем временем нашептывает мне что-то успокаивающее. Еще немного, и тихий свист поселяется в голове, вытесняя из сознания мысли, тревоги и прочие опасные проявления ментальной энергии. С полным безразличием я отпускаю динозаврий хвост и даже не удосуживаюсь глянуть, куда полетел мой снаряд, и, направляемый фамильяром, молча сажусь на землю и закрываю глаза. Пальцы сами собой складываются в мудру покоя. Вдох, выдох, задержка дыхания, тишина. Мутно-серое месиво продолжает колыхаться перед мысленным взором. В мою ладонь ткнулся мокрый нос. Дружок, жив, здоров, а также сыт и даже доволен жизнью. Этот факт помогает расслабиться окончательно. Кажется, таким мягким и спокойным, как сейчас, я не был никогда. Даже во сне. Осторожный шепот Алукарда. Молодец, так держать, дыши медленно. Постепенно открывай глаза. Медленно-медленно размыкаю ресницы, смотрю сначала в прищур, готовлюсь ничему не удивляться. Вдох, выдох. Задержка дыхания помогает сдержать эмоции. Если б не она, я бы, наверное, охренел, увидев вокруг себя горы трупов и копошащихся подранков. Но самое удивительное, это блуждающие вокруг с недоуменными взглядами террасы, что вновь потеряли мой ментальный след. Некоторые особи, правда, все равно приближались ко мне слишком близко и начинали что-то подозревать. Но тут в игру вступал Алукард, и меткий хвост на миг удлинялся и проделывал в голове растерянного животного аккуратную дырочку. А если этого оказывалось мало, то на надоеду кидался дружок, оглядел себя будто со стороны. Мда, мое одеяние претерпело разительные изменения. Рубашка опять безвозвратно потеряна, штаны превратились в шорты. Но в этом, как оказалось, был и плюс. Ткань, несущую на себе след моего ментального излучения, раскидала по довольно большой площади, отвлекая террасов от потухшего в их сознании меня. Некоторые особи умудрялись находить обрывки одежды и устраивать за них настоящие сражения, вырывая друг у друга из пасти ту или иную тряпочку. Да и к телам павших в случившейся бойне, потерявшие из виду источник ментальной энергии, хищные террасы ныне стали проявлять куда как больше интереса. Я же медленно поднялся на ноги, вскинул молот на плечо в режиме «бери шинель», пошли домой и двинулся в сторону ближайшего леса. Там, вроде как, было менее оживленно. Спокойствие, только спокойствие, продолжал наставлять меня фамильяр. У тебя неплохо получилось, а теперь валим отсюда, не спеша, но побыстрее. Крадусь через поле брани, прижимая к себе чудом уцелевшую сумку и уже на автомате начиная сливаться с местностью словно хамелеон. Стараюсь держаться подальше от скоплений снующих повсюду тварей. Дружок идет рядом, подергивая в напряжении хвостом. Вдох, выдох, задержка дыхания. Надо бы держать подольше, а то вонь стоит несусветная. Того гляди, стошнит. Я тебе стошню. Шуршит Алукард, опять засияешь. Дыши очень медленно. Вдохи, короткие. Выдохи, длинные. По сторонам не смотри, только под ноги. Вообще, прищурься обратно. В голове пролетела мысль. Этот гад явно впрыснул мне в кровь какую-то дрянь, благодаря которой я все еще удерживаю медитативное состояние. Но внимание на этом заострять не стал, ибо сейчас думать вредно. Вон, лучше оглянусь по сторонам, наслажусь видами. Итого, картина маслом. Взрытая земля усеяна трупами раскуроченных оскаленных тварей и частями их обезображенных тел, над которыми, урча, трудятся твари выжившие. Зверюги, чей вид напоминает плоды воспаленного бреда кровожадного фантаста-извращенца, бродит средь кровавого месива, нервно принюхиваются и тяжело дышат. Клубы пыли еще кружат над утихшим побоищем. Две маленькие, в сравнении с оставленным полем битвы, фигурки бредут прочь, едва переставляя ноги и лапы, а над ними не спеша плывет полупрозрачный, видимый только им, одноглазый колобок со щупальцами. Толкиен отдыхает. Наверное, со стороны это выглядело эпично, или глупо. Кстати, представлять сейчас мне вообще ничего нельзя. Держу в голове свист ветра, смотрю под ноги. Периферийным зрением вижу покачивающийся влево-вправо хвост дружка. Ну, чисто маятник гипнотизера. А Лукарда не вижу, зато слышу хорошо. Это лакуна, наверное, самая крупная, что я видел. В диаметре, километров 300 относительно стабильного пространства. Дальше соваться не стоит. Там начинаются миражи, искажающие туман и другая ерундистика, не полезная для человеческой психики и физиологии. В наши планы не входит превращение тебя в мечту сюрреалиста, поэтому будем адаптироваться тут. Тем более, что есть все условия. Реки, ручьи, долины, леса, горы со множеством пещер. Есть и где спрятаться, и на кого охотиться. Главное на первых порах – убраться подальше от эпицентра скопления террасов, стянувшихся на запах ментальной энергии, просачивающейся из города. Обустроимся, освоим технику сокрытия, чтоб не фонить напропалую, и начнем активно набирать уровни и множить силу. Живы будем, не помрем, буркнул в ответ я, продолжая медленно переставлять ноги в такт своему дыханию. Вонь отступила и стало немного полегче, но больше оглядываться и изучать местность я не рискую. Веселья мне на сегодня уже хватило за глаза и за уши. Я очень даже не против поскучать. Пялись в каменистую почву с редкими проплешинами травы, видимо, основательно вытоптанные обитателями лакуны. Впрочем, приблизительно через час такого монотонного движения до меня начинает доноситься запах свежей листвы, и дуновение легкого ветерка приятно холодит мой изрядно вспотевший лоб. Глава 2. Товарищ Красный в сопровождении пары бойцов распахнул двери в просторное помещение, расположенные на пятом ярусе политехнического корпуса Новогерканского высшего училища. Зал кипело шумом и криками. Туда-сюда сновали люди в белых халатах. Ветвились охапки проводов, антенны крутились, приборы пищали, кристаллы сияли. «Посторонись!» — гаркнул почти в ухо представителю государственной безопасности молодой баритон. Ответственному товарищу тут же от души оттоптали ногу, припечатали в косяк и заехали под ребра углом заносимого в дверной проем ящика. Вместо извинения носильщик выругался и чуть не опрокинул свою ношу на окпушника, подскользнувшись на начищенном до ослепительного блеска ботинке службиста. Кому сказано, посторонись, и вообще, какого художника? Грузчик, избавившись, наконец, от поклажи, развернулся, планируя высказать все, что думает о людях, которые стоят в проходе как истуканы, но заметив, кто именно этот истукан, заткнулся и, буркнув невнятно, «Извините, спешу», скрылся в лабиринте из приборов. «Балаган», процедил товарищ Красный, провожая прищуренным взглядом молодого ученого, после чего достал платок и навел глянец на пострадавший ботинок. Не то, чтобы он планировал идти и разбираться с парнем, но тому лучше не попадаться службисту на глаза. «Ближайшие лет 5, ладно». Мужчина вздохнул и уже прицельно оценил взглядом гору ящиков у стены и общий хаос в помещении. Организацией и порядком тут, как я вижу, и не пахнет. Хотя чего-то подобного я и ожидал. Для человека военного местную атмосферу можно было определить лишь словом «бардак». Контейнеры и ящики, полуразобранные агрегаты, заваленные бумагами столы. И все это в облаке парероснова дыма, что в промышленных масштабах выдавали в моменты наивысшего умственного напряжения местные обитатели. Красный еще вчера планировал нагрянуть сюда с проверкой и оценкой результативности деятельности собранного здесь научного контингента. Контроль за прибывшей со всех концов Советского Союза публикой и результатами их деятельности повесили именно на него. Его люди контролировали размещение, транспортировку и сохранность доставленного в город оборудования, а также расселение идущих в комплекте с материальными ценностями белохалатников. Научный люд со своей техникой все прибывал и прибывал в Новогерканск уже четвертый день подряд, обрекая его отдел на все новые и новые хлопоты. Мудрецов в срочном порядке поздергивали со своих рабочих мест в других городах. В считанные часы, с момента, как стало известно о лакуне, покидали в спецпоезда и пригнали сюда. Яйцеголовые к таким маневрам оказались готовы весьма условно. Разумеется, это не первая их командировка, прибывшие поголовно входили в отдел, занимающийся изучением лакун. Они регулярно мотались по стране, и жили на чемоданах, готовясь к новому срочному вызову. Вот только собранности и дисциплинированности им подобный опыт почему-то не добавил. Красный недовольно поморщился, перебирая в памяти случившееся с этими командировочными за последние дни, и тряхнул головой, сосредотачиваясь на настоящем. Сейчас, осторожно лавируя между агрегатами и переступая через пучки проводов, проверяющий формировал окончательное впечатление об этой шарашкиной конторе. А будет ли польза от этих растяб, он пока еще сам не определился. Почему растяб? Из-за общей расхлябанности этих интеллигентов ему, это при его дикой загруженности в условиях ЧП, пришлось лично вчера разбираться с этими, ну, как назвать тех, кто за неполные сутки те умудрился, несмотря на присутствие сопровождения из АКПУ, заблудиться, потерять груз, сломать часть оборудования, повздорить с местными и еще протестировать в полевых условиях, не повредился ли за время пути какой-то механизм. В итоге во время данного действа прямо на перрон вывалился ТИРА-39 уровня, которого лишь чудом удалось завалить без серьезных жертв. А на вполне логичные вопросы, как, а главное, какого рожна они выдернули сюда монстра из лакуны, эти интеллигентские рожи разводили руками и бубнили что-то вроде: очень занимательный феномен, коллега, нужно будет его изучить отдельно. У чекиста от этих воспоминаний заныла челюсть. Он бы их уже всех под суд отдал за саботаж, предательство и пособничество контрреволюции. А лучше, как в славные революционные годы, решил бы все через стройку и расстрел. Вот только вместе с приказом защищать и контролировать, ему дали строжайшие указания их не трогать. Смотреть, запоминать, все фиксировать, но не трогать. И службист обреченно наблюдал, как без должных воспитательных мер ситуация превращается для него и его команды в долгие часы тупой головной боли, ибо степень организованности светил научной мысли он уже оценил. При всем при этом Красный вообще плохо понимал, зачем с этими яйцеголовыми нужно было так возиться именно сейчас. Понятно, что как только стало известно о скором прорыве еще одной новогерканской лакуны, сюда для усиления направили всех, кого только можно, чиновников, проверяющих, его столичных коллег и отряды армейского усиления из магов, уже участвовавших в отражении нашествий террасов. Чиновников подхватил горисполком, военных спецов, люди Петровского, столичные чекисты были предоставлены сами себе, и на удивление пока не стремились портить жизнь местным коллегам. А вот исследователи из учрежденного 2 года назад нейраннего анализа и прогнозирования террасмигра отдали под надзор АКПУ. Первоначально, кстати, сию контору, НИИ, организовывали еще в империи в 1913 году. Потом была война, революция, рождение нового государства. Словом, всем было не до затратных научных исследований. Вот только сама тема лакуны ресурсов из них для молодого советского государства была архиважна, а посему данную организацию пришлось воссоздавать вновь. Но кадры, надежностью и верностью партии тут и не пахло. Скорее уж наоборот. Оставшиеся с царских времен умники уверовали в свою незаменимость и развели у себя настоящий рассадник контрреволюционной мысли. Конечно, к старым спецам добавили людей идейно верных, и контроль и надзор за ними вели весьма пристальный. Но покровительствовал им чуть ли не весь руководящий состав Народного комиссариата магической добывающей промышленности один, что существенно усложняло работу АКПУ и добавляло спеси ряду господ, возомнивших себя неприкасаемыми. Хотя Красный признавал, что деятельность умников, в целом, была полезна для советов, но считал возню с ними до подавления прорыва излишней. Сейчас нужно было сосредоточиться на подготовке к его отражению, а АКПУ необходимо направить свои силы на выискивание возможных диверсантов, шпионов, саботажников и предателей, которые решат воспользоваться ситуацией, а не заниматься присмотром за научными изысканиями толпы притащенных в город подозрительных и слабо контролируемых личностей. Но сейчас у Красного была цель, и помочь ему могли именно яйцеголовые. Ага, вот и начальство этого цирка. Валерий Игнатьевич, как же вы меня достали? Это срывающийся от усталости голос седого, высокого и тонкого как струна руководителя техномагической лаборатории местного училища. Я вам 4-й раз повторяю, не можем мы пока подключить оборудование ЭХ-4-7-9, их энергопотребление слишком велико. Закончив фразу, мужчина снял очки и раздраженно потер переносицу. Мы привезли с собой достаточное количество кристаллов маны, они покроют расходы в 3-кратном размере, минимум. Парировал молодой, лет 35, человек в дорогом мятом пиджаке, взъерошенные вихры и шальные невыспавшиеся глаза прилагаются. По мане, лишь по мане. Вопрос с электричеством так просто не решается. Проводка уже сейчас не выдерживает. Если мы подключим все, что вы тут притащили, ее просто закоротит. Но, Рафаил Германович, мы же принесли и дополнительные генераторы. Не унимался варяг. Да, их монтируют в смежном помещении. А как закончат, сразу кинут сюда дополнительный кабель. А ускорить процесс, приезжий спец начал сдавать позиции. Если у вас имеются еще люди, которые хорошо разбираются в электрике, то можно и ускорить. Потлатый открыл было рот, но начальник лаборатории предугадал его вопрос. Те двое, что отвечали за эту технику, уже помогают с монтажом. Но если есть простаивающие люди, то работы можно ускорить. Тогда возможно, возможно. Завлаб поднял палец вверх для того, чтобы подчеркнуть неопределенность явления. Мы сможем запитать эхо 4.7 уже к 9 вечера, но делать это раньше. Тут глава лаборатории заметил товарищей, сосредоточенно внимающих спору. Если же подключиться раньше, то в лучшем случае перегорит проводка и работа встанет. Но есть шансы порчи оборудования, а это уже преступная халатность. По крайней мере, без соответствующего приказа. А я с товарищами, ученый кивнул в сторону чекистов, по этому вопросу объясняться не собираюсь. И обратился уже к вошедшим. «Добрый день, добрый день, вы к нам по какому вопросу?» Мужчина старался казаться вежливым и учтивым, но щекой дернул нервно, вспомнив один не самый приятный инцидент трехлетней давности, крепко связавший его с органами государственной безопасности. «Приветствуем, есть дело к вам, архиважное и архисекретное, так что у ваших гостей имеется возможность принести пользу, и вполне реальную, я бы попросил». Переключился лохматый на нового собеседника, когда мы активируем всю цепочку оборудования, то сразу получим море крайне полезной информации. Нам станет известно многое о населяющих лакуну террасах, об их рангах, магических особенностях и местах скопления. Мы даже сможем с куда большей, чем обычно, точностью определить место открытия врат. Так что сомнения в пользе нашего проекта я считаю необоснованными. Хорошо, если все будет так, как вы говорите. Внешне спокойно кивнул Акпушник. Ему не нравилось, что этот интеллигент так вольно себя ведет, но тут уж ничего не поделать. Пока у парня были слишком влиятельные столичные покровители, и это в значительной мере спасало его от стандартных процедур и реакций со стороны Красного и его коллег. Но сейчас меня интересует вполне конкретный вопрос. Сможет ли ваше оборудование зафиксировать присутствие в лакуне человека? Что в лакуне сейчас делать человеку? Встрепенулся начальник лаборатории, но наткнулся на добрый взгляд службиста и быстро добавил. Это не должно быть большой проблемой. До открытия врат изменения в колебаниях ментальной энергии на территории Террасмигара легко отслеживаются. Сроки с подключенным оборудованием, растрепанный включился в разговор и, окинув гудящие агрегаты, резюмировал, минут 15. Прошу следовать за мной. Добравшись до одного из металлических шкафов, он начал активно дергать за тумблеры, наполнив помещение новой волной писков и пощелкиваний. На панелях мигали лампочки, из разъемов вылезали и ползли бумажные ленты с пометками, дырочками и черточками, а белохалатник продолжал что-то жать, крутить и записывать, задавая при этом уточняющие вопросы. Как давно объект провалился? Более 12 часов, а где именно? А как он это сделал? Через спонтанный портал? Секретная информация? Ладно, значит, уникальная разработка или свойство. ХМММ. Интересно, интересно. Валерий Игнатьевич начал сводить данные в одну таблицу, после чего к его работе присоединился начальник лаборатории. И дальше ученые хмыри перешли на какой-то совсем тарабарский язык. А судя по фразам, это нужно всесторонне исследовать, а не приведет ли ментальная напитка к преждевременному открытию врат или созданию более стабильных микропорталов. И т.д. Деятели науки начали уходить в своей дискуссии в дремучие дебри. Господа, специально выделив обращение правильной интонацией, поторопил Красный. Так вам удалось найти ответ на мой вопрос? Так, Лохматый, закопался в ворох полученных данных, в лакуне, действительно, не более 12 часов назад появился единичный источник сильной ментальной энергии, свыше 20 единиц разума. Я бы даже сказал, ближе к 30, добавил начальник лаборатории. Вы сказали появился, напрягся Красный, а где он теперь? Любопытно. Всматриваясь в результаты сканирования, продолжил представитель НИИ, скорее всего, была применена какая-то техника сокрытия ментальной энергии или задействован артефакт. Так как сигнал то пропадает, то вновь показывает высокую активность. И что это значит конкретно? Либо в лакуну стали массово проваливаться люди, которых тут же убивают террасы, либо один человек функционирует там на протяжении всего времени измерения, что более вероятно статистически. Значит, он жив. Довольно кивнул чекист, а после вновь обратился к ученым. Мне нужна максимально подробная информация о данном источнике ментального излучения. Все, на что способна ваша техника. Раз в 6 часов к вам будет заходить человек, ему и будете передавать отчеты. Впрочем, лицам эту информацию не распространять, а ее утечку до момента открытия врат я лично буду расценивать как саботаж и предательство. Все понятно? Выдав распоряжение, товарищ Красный поспешил откланяться. Все, что ему нужно было, он с яйцеголовых получил. Выяснил, что избранный успешно выживал в лакуне и даже как-то научился маскировать свою ментальную энергию. Посему шанс его возвращения из лакуны резко возрос. А значит, что? Значит, нужно подготовиться и правильно его принять. В кабинете товарища Ворона. Что вы говорите? Избранный выжил, он как-то скрывает ментальную энергию и, возможно, протянет до открытия врат. Что? Товарищ Красный запретил данную информацию к распространению? Да, конечно. Дальше меня и председателя? Не-не, конечно. Если что-то случится, мы вас прикроем. Да, ваша помощь не останется без ответа. В кабинете председателя горисполкома. Вот такие вот дела. Закончил Ворон свой доклад. И что ты предлагаешь? Поинтересовался председатель. Ну, во-первых, подготовить для него партбилет. Он же успел подать прошение на вступление в партию перед отбытием. Пусть и в устной форме. А дальше я предлагаю сделать следующее. Один народный комиссариат магической добывающей промышленности, образован в 1923 году и отвечает за добычу, учет и первичную обработку магических ресурсов, добываемых из Террасмигра, и земных источников магических полезных ископаемых. Глава 3. Ты вообще меня слушаешь? Оказывается, я чересчур качественно отключился и пропустил часть лекции Лукарда. Фу, плохой метаморф. Давай, бубни, буркнул я, а память услужливо подсказала о космических кораблях, бороздящих просторы Большого театра. Вот об этом, кстати, я тебе и говорил, с обидой в голосе проворчал Лукард. Ты слишком умный. Мыслительный процесс для тебя – естественное состояние, подобное дыханию. Поэтому твое ментальное излучение тяжело поддается контролю и сильно притягивает террасов. Будь ты, как выглядишь, глупым, неопытным юнцом, технику сокрытия с тобой и тренировать-то особо не пришлось бы. Режим думать отключался бы у тебя по щелчку. Но с высокоинтеллектуальными особями такой фокус не проходит. И, вопросил я, и если сумеешь сохранять состояние безмыслия на ходу, то можешь ускориться. Лес становится гуще. Скоро можно будет спрятаться и оглядеться. Я к этому времени уже передохну и смогу подержать защитный купол, порадовал меня Лукард. Лады. Только, чур, пока я иду, молчи, а то я опять думать начну, предупредил я. Заметано. Согласился партнер и заткнулся. Вдох, выдох. Основательная задержка дыхания. В голове посвистывает ветер. Поднимаю глаза, чтобы, наконец, увидеть ближайшую цель. Лес. Довольно густой. Кажется, смешанный. Только сосны не совсем похожи на сосны, а у берез подозрительно большие листья. И лианы еще какие-то висят. Лакуна, однако. Но приятный ветерок и запах зелени доносится, естественно, именно оттуда. А я ужасно устал и до жути хочу повалиться на мягкую травку. И если б было можно, я б с радостным криком побежал и бросился в чащу, как измученные пыльными городами люди бросаются в прохладу морского прибоя. Жаль, что нельзя. Дружок, в какой-то момент вырвавшийся вперед разведать обстановку, сел на хвост и принялся чесать за ухом. Резким выдохом прихлопнув и придушив робкие ростки начавших зарождаться мыслей и желаний, максимально расфокусирую взгляд, пока лес впереди не превращается для меня в расплывчатое зеленое пятно. Еще раз резко выдохнув, без вдоха, устремляюсь в сторону этого пятна с такой скоростью и напором, будто хочу протаранить его, или забодать, как бык, красную тряпку Ториадора. Дружок радостно устремляется за мной, а Лукард, зависший в воздухе, аплодирует всеми парными щупальцами. Добежав до лесочка и оказавшись под сенью деревьев, я все-таки падаю на траву и пытаюсь отдышаться. Перед закрытыми глазами плавают желто-зеленые пятна. Это солнечный свет пробивается через кроны деревьев, думаю я, спохватываюсь и пинками гоню из головы первую, четко оформленную за этот час мысль. «Расслабься», — говорит Алукард. «Я установил защитный купол. Сейчас, когда его никто не таранит, а ты, относительно спокоен, держать его значительно легче. Уф-эф, прямо гора с плеч. Я сажусь и принимаю стереть виски. Твою мать, как же сложно не думать. Чувствую себя канатоходцем без страховки под куполом цирка. А дружок, напротив, разлегся на траве кверху брюхом. Довольный, счастливый. Он-то ментальную энергию почти не испускает. А то, что испускает. В общем, тварь безмозглая он, а не товарищ. Алукард ему только показал, как не думать. Так у него сразу все и получилось. Даже напрягаться не пришлось. Предлагаю, пока ты отдыхаешь, внести некоторые изменения в твое строение, подал голос фамильяр. Что предлагаешь поменять? Осматриваю свои закованные в хитин лапы. Револьверы на локтевые крепления я при переходе закрепить не успел, но они бы не шибко и помогли, зато дополнительным шумом могли еще больше гостей привлечь. Почти все, не раздумывая, отвечает тот, мы же сейчас в дикой природе, вдали от человеческих глаз, и можем не привязываться к человеческим стандартам. К тому же, основа твоей нынешней боевой формы закладывалась еще на 11 уровне. Сейчас и ты стал глубже понимать свои способности, и я лучше ориентируюсь в твоем теле. Так что мы можем усовершенствовать когти и зубы, сделать прочнее чешую, нарастить мышечный каркас. Хвост еще можно доработать, а может и вовсе еще парочку добавить. Алукард поделился образом, как помимо всевозможных шипов и клинков он вешает на новые конечности весь наш оставшийся арсенал, огневую мощь поднимем. Разве что рост и общие габариты советовал бы прежними оставить. Все равно по первости мы, скорее всего, будем скрываться да по норам с пещерами отсиживаться. Так что лучше за рамки средних габаритов не выходить. Тут как бы наоборот уменьшаться не пришлось. Может, тогда еще лапы для копания адаптировать? Задумчиво прикинул я, рассматривая когти на руках и на ногах. Мне, похоже, скоро все равно норно-подземная жизнь предстоит, так что можно и подготовиться. Можно, но только у нас не слишком много времени, так что давай без крайностей. И это, сначала озаботься максимальной маскировкой. Сокрытие ментальной энергии, это хорошо, но не стоит забывать, что многие шныряющие тут террасы, хищники, они и без всякого ментала спокойно могут решить тобой перекусить. И понеслось. Панцирь и хитин. В прошедшей битве мне пару раз чуть руки по локоть не откусили, так что защиту конечностей нужно укрепить. Да и шею одеть в дополнительный бронированный воротник не помешает. Тут мелькнула мысль вообще переместить мозг поглубже в тело и забронировать его получше. Но от такой заманчивой идеи тут же отказался. Сомневаюсь, что смогу быстро и без побочных эффектов реализовать сейчас столь масштабные изменения. Еще можно увеличить когти на ногах. Я скептически осмотрел свои нижние конечности, в смысле, на лапах. Тут у нас нет дорог и домов, так что не нужно беспокоиться, что я оставлю слишком явные отметины на брусчатке. В общем, в таком вот ключе я и провел следующие минут 20. Ох, как бы мне сейчас хотелось полюбоваться процессом и результатом. Но вряд ли может быть что-то более глупое, чем голый пацан, не говоря уже о чешуйчатом хвостатом монстриле, бегущий по лесной тропинке к ручейку, чтобы увидеть свое отражение в прозрачной водичке. И если меня из-за этого схарчат на водопое, я буду потом долго смеяться, рассуждая, что из любой ситуации есть два выхода. Преобразившись, я на всякий случай проверил функциональность и боеготовность своего вооружения, все было в норме. Пасть грозно клацала обновленными клыками, наганы выскакивали по первому зову, хвост с парочкой новых товарищей был готов сокрушить все, что окажется в поле его досягаемости. Дружок, припав брюхом к земле, смотрел на меня с восхищением и преданностью, явно примиряясь перенять парочку новшеств, и был готов вступить в бой в любую секунду. Секунды этой долго ждать не пришлось. Алукард, конечно, прикрыл меня сейчас от лишнего внимания, но с учетом текущего количества монстров в округе удивительно, что на меня все еще никто не набрел. Сейчас же из чащи, шурша и извиваясь, выполз огромный змееподобный террас. Третий ранг, 34 уровень, отметил Алукард, продолжая держать защитный купол, скрывающий мою ментальную энергию. Надо сказать, что замаскировались мы неплохо. Змеюка эта вовсе не собиралась на меня охотиться, банально не опознав во мне живой объект. Я, вообще, сейчас со стороны должен походить на замысловатую корягу. Благо в мимикрии и маскировке начал разбираться еще в городе и уже кое-что смог освоить. Да и дружок оказался не чужд искусству засад, так что лежал рядом, изображая поваленное бревно. Более того, именно он, как хищник со стажем, подметил, что неплохо было бы качественнее скрывать запахи, и даже сам показал, как это лучше сделать. В общем, проползающая рептилия меня даже не заметила, несмотря на то, что старательно ощупывала раздвоенным языком пространство аж в метре впереди себя. Она просто мимо следовала. Ну, будем считать, что ей не повезло. Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука. Я беззвучно поднял молот и, что было сил, треснул им по плоской чешуйчатой башке, размозжив ее в дым. Смачно чавкнув, молот увяз в земле, а я едва успел отскочить, увернувшись от свивающихся вокруг рукояти колец. Безголовое тело принялось душить молот, а хвост бешено шлепал по траве. Кровища хлестало из змеиной шеи, как из пожарного шланга, а тело удивительным образом и не думало слабеть. «Нафига ты это сделал?» — осведомился Алукард без особого, впрочем, укора или раздражения. «А что, не надо было?» — спросил я также спокойно. С умеренным любопытством мы оба взирали на конвульсии извивающегося тела, как многодетный папашка, на толпу чумазых ребятишек, мол, этих отмыть, или новых наделать. Как-то само собой получилось. Ну, во-первых, она нам не угрожала, а лишний шум сейчас ни к чему. Висящий над моим плечом Алукард загнул одно щупальце. Во-вторых, ты не проверил ее характеристики и возможности, оценил только на глазок. Это во время предыдущего боя нужно было бить всех, до кого мог дотянуться, загнулось еще одно щупальце. И, в-третьих, если мои опасения подтвердятся, сейчас у нас таки нарисуются проблемы, которых могло бы не быть, если бы кто-то подумал, прежде чем делать. Думаешь, плохо, не думаешь, опять нехорошо, проворчал я, понимая, тем не менее, что Элукард прав. Кровавый фонтан тем временем иссяк, и из чешуйчатого шланга толчками начали вываливаться какие-то липкие сгустки. «Почему мне все это так не нравится?» — задал риторический вопрос Алукард. «Вроде, ничего примечательного. Террас среднего размера и силы, ты прав, 30 уровней с небольшим хвостиком, с большим», — подумал я, глядя на шлепающий по земле змеиный хвост. «Медлительный, но гибкий, физически сильный, чешуя слабо бронированная. Чё арте, мы влипли. Это не змея, это гидра». Последнюю фразу фамильяр буквально проорал мне в ухо, активно шевеля при этом всеми щупальцами и бешено вращая единственным глазом. Впрочем, я и сам уже понял, что непростительно поспешил, потому что вслед за липкими сгустками из шланга выдулись два пузыря, лопнули, выплеснув на землю ушат розоватой пены, а внутри у них оказались две змеиные головы, точно такие же, как та, которую я недавно размозжил молотом, только куда более агрессивные. Своими длинными языками они слизнули пленку лопнувших пузырей и отправили ее в чрево, а потом оскалились и зашипели, глядя прямо на меня. «Геракл хренов!» — обругал я себя и кинул тоскливый взгляд на увязший в земле молот. Тупить было некогда. Гидра принялась выплясывать свой смертоносный танец, извиваясь всем телом в попытке набросить на нас мускулистое кольцо и клацая зубами обеих пастей. «Головы! Головы не трожь!» — кричал Алукард, приплясывая в воздухе. «А то я не вижу», — огрызнулся я, озираясь в поисках чего-нибудь, способного пригодиться мне в бою. Дружок рычал и рвал когтями гада, что оперативно заращивал все ранения. Примерно через минуту боя у гадины было уже не две головы, а три. Вот только сражением эту потасовку назвать оказалось сложно. Все же помимо живучести и совершенно фантастической регенерации, которая почему-то распространялась больше на переднюю часть туловища, раны на хвосте зарастали гораздо менее охотно, тварь ничем особо похвастаться не могла, являясь, по сути, питоном-переростком. Нет, так-то все было неплохо и вполне соответствовало ее уровню. Вот только противники ей попались неудачные. Сломать кости, задушить, проглотить, все это для метаморфа не несет никакого вреда. А дружок, которого одна из голов попыталась схарчить, во-первых, застрял в глотке, а во-вторых, просто выгрыз себя из плена. «А может, мы ее просто съедим?» — задал вполне логичный вопрос Алукард. Я с сомнением окинул взглядом шипящего гада. «А действительно, почему нет? Только лучше с хвоста начинать», — подсказал фамильяр. «Кто работал? Кто устал? Час обеденный настал». Вспомнил я стишок, что любила моя маленькая дочь из той жизни, и вонзил в тварь свои зубастые ладошки. «Кушать будем вдоль. Думаю, нет смысла повторять, что зрелище это было не для слабонервных». Рвали извивающуюся гидру мы с дружком минут 10. «Алукард, а вот это точно можно есть?» — спросил я, с подозрением рассматривая странное, все еще клубящееся и истекающее кровью образование, вырванное мной из основания шеи мифического существа. «Мне от этой штуки плохо не будет, не привередничай, ешь», — ответил он. «Этот орган, если мы его ассимилируем, может серьезно повысить твою способность к регенерации, обойдя ряд физических ограничений». Я вздохнул, с некоторым отвращением осмотрел пульсирующую плоть. «Не, ртом я эту гадость есть не буду». В следующий момент по телу пробежала трещина, в которую я и запихал боевой трофей. В животе забурчало словно от несварения, но тут в дело включился Алукард и весьма оперативно нейтрализовал буйство инородного органа в нашем организме. «Ну, вот, довольный фамильяр, появился передо мной, потирая щупальца. Как я и думал, гидра буквально конвертирует магическую энергию в плоть по весьма выгодному курсу, да еще в момент регенерации активно тянет ману из окружающего пространства. Если нам удастся нормально интегрировать сей орган, тебе дальше не обязательно даже собирать оторванные конечности. Их можно будет просто отрастить заново. Да и механизм пополнения магического резерва меня очень заинтересовал. Когда от гидры не осталось и мокрого пятнышка на примятой траве, я выдернул из земли увязший молот и взвалил его на плечо. Мы двинулись через лес в сторону ближайших гор, а по пути меня посетила идея. Я же до всей этой канители с избранностью был инициирован магией природы. Товарищ Бухарин меня даже в друиды приглашал. Раньше из-за нехватки маны я ничего этакого опробовать и не пытался. А что сейчас? Может, получится как-то договориться с растениями? Сконцентрировав в ладони немного маны, я приложил руку к ближайшему стволу, и тут же получил отклик, а дерево словно потянулось ко мне ветками. Воодушевившись первым результатом, я решил действовать дальше и вскоре заметил, что деревья словно расступаются передо мной, а за моей спиной сплетают ветви в подобие зеленой изгороди, скрывая наше скромное шествие от посторонних глаз. Глава 4. После сегодняшних приключений путь через лес под охраной деревьев показался мне приятной прогулкой. Даже вспомнилось, как мы с мамкой в спокойные времена после войны выбирались за город на тихую охоту. Идешь, бывало, посвистываешь, помахиваешь корзинкой. Я даже чуть было не начал высматривать в траве грибы, но Элукарт одернул меня.